В этойкой крепости сидячи, за пятью замками, за семью сторожами, только и свет, что в окне. Как тут влюбиться? Мечтай сколько хочешь, а живого-то нет ничего. Чтоб влюбиться очень-то, все-таки видеться нужно и поговорить хоть немножко. Ох, все это было и не немножко. Но, разумеется, завсегда в этом мы, няньки, виноваты. Мы, баловница-то. Да ведь как и не побаловать? Вижу, в тоске томится. Пусть, мол, поболтай с парнем для времяпровождения. А случай, как не найти, хоть сюда в сад проведу, никому и в лоб не влетит. А вон оно, что вышло-то. Очень разве уж полюбил-то? До страсти полюбила. Сама суди, характер огневой, упорный, вся в бабушку. Вдруг ей придет фантазия. Хочу, говорит, его видеть беспременно. А в другой раз никак нельзя, а ей вынь да положь. Вот и вертись, нянька-то, как знаешь. И день, и ночь ноги трясутся. Так вот и жду, что дойдет до бабушки. Куда мне тогда деваться-то? А моя ль вина, я давно твержу. Пора, пора. Что вы ее переращиваете? Куды бережете? Так бабушка-то у нас совсем состарилась. Девичье-то положение понимать перестала. Я, говорит, живу уже ни о чем помышления не имею. На-ка, в 70-то лет. А ты... свою молодость вспомни. Диковинное дело, чтобы у такого богатого, именитого купца дочь засиделась. Какой он богатый, какой именитый. Бабушка характерна, а он так, балалайка бесструнная. Никакого толку и не жди от них. Старуха-то богата, а у него своего ничего нет. Он торгует от нее по доверенности. Дана ему небольшая, уж во сколько-то тысячи и не знаю. Да и то старуха за него каждый год приплачивает. Что ж им за радость в убыток торговать? А бабушка так рассуждает. Хоть и в убыток, а все-таки ему занятие. Нарушь торговлю, при чем же он останется? Да уж морщится сама-то. Видно, тяжело становится. А он, что дальше, то больше понятия терять начинает. Приказчик есть у нас, Никандра, такой-то химик. Фу. Так волком и смотрит. Путает хозяин-то еще, пуще отдел отводит. Где хозяину убыток, а ему барыш. Слышим мы, на стороне-то так деньгами и пошвыривает, а пришел в одном сертучишке. Знаю я все это, сын мне сказывал. Ты за каким делом к хозяину-то пришла? Все об сыне. Да зань, говорят, хозяин, подождать велели. Взять я сына-то хочу. Да вот, беда, долг меня путает. Как поставил я его к вам на место, так хозяин мне... вперед 200 рублей денег дал. Нужда была у меня крайняя. И взял хозяин с меня вексель, чтоб сын заживал. Да вот, горе-то мое, нигде Платоша ужиться не может. А чего бы так? Кажется, он парень смирный. Такой уж от рождения. Ты помнишь, когда он родился-то? В тот год наши дела расстроились. Из богатства мы пришли в бедность. Муж долго содержался за долги, а потом и помер. Царство небес. Сколько горя-то у меня было. Вот должно быть, на ребенка-то это и подействовало. И вышел он с повреждением в уме. Какого же роду повреждения у него? Все он, как младенец, всем правду в глаза говорит. В совершенный-то смысл не входит. Говорит очень прямо. Ну, значит, ничего себе в жизни составить и не может. Учился он хоть и на медные деньги, а хорошо. Конторскую науку всю понял. Учителя его любили, похвальные листы ему давали. У меня и теперь вон на стенке в рамках висят.